Один пенька – грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли. Пеньковая нить очень крепка, получаемые из нее ткани отличаются прочностью, отчего пенька и считается одним из лучших материалов для канатного и веревочного производств. 2. Каструм, распространенный во времена античности тип римского военного поселения, постоянный военный лагерь, аналог современных военных городков и военных баз. 3. Существует теория, что у человека в основе использования знаков лежит способность к образованию абстрактных понятий, выражаемых в словесной форме, однако, на определенных этапах филогенеза, то есть биологического развития человеческой расы, у животных могла появиться способность к формированию предпонятий или протопонятий. Некоторые ученые считают их довербальными понятиями, в основе которых лежат не просто аналоги образных представлений, а функциональные блоки систематизированной информации, смысловые схемы или обобщенные образы. 4. Реперные точки, точки, на которых основывается шкала измерений. 5. Урановое стекло, канареечное стекло, стекло, окрашенное соединениями урана. Часто флуоресцирует зеленым светом под действием ультрафиолетового излучения. 6. Напомню, что Лейна и Ульф оба Иллирионы и по легенде являются родными братом и сестрой. 7. Джекпот, ангел, яцкпот, куш, самый крупный выигрыш, призовой фонд в некоторых слотах, лотереях и прочих азартных играх. Как правило, джекпот формируется посредством процентной части от всех проигрышей или пропорционально растет относительно определенного промежутка времени. 8. Фраза приписывается Марксу. Практика – критерий истины. Согласно Марксу, вопрос об истинности познания – это вопрос практики. 9. Теория – мой друг, суха, но зеленеет жизни древа. Эти слова произносит Мефистофель в трагедии Геттефаут. 10. Предположим, что восход и заход Луны на планету Си сопоставим с таковым на Земле, то есть Луна восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. 11. Температура горения бензина 1300-1400 С. Температура воспламенения для большинства твердых материалов 300 С. 12. В реальной истории Карваланд, ФР, Цорпс Валанд, летучий корпус, первый корпус в вооруженных силах России, создан Петром и в 1701 году как общевойсковое соединение, временное, из конницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и легкой артиллерии, предназначался для действий в тылу противника, перехвата его коммуникаций, его преследования и уничтожения. 13. Для справки, длина средневековой галеры составляла до 60 метров, ширина 7-5 метров, осадка до 2 метров. На корабле были от 16 до 32 весел на борт, длиной до 15 метров каждое. Экипаж, включая воинов, составлял до 450 человек. 14. При нормальных условиях сероводород представляет собой бесцветный газ со сладковатым вкусом, обеспечивающий характерный неприятный тяжелый запах тухлых яиц, тухлого мяса и мусора. 15. Простое вещество радон при нормальных условиях, бесцветный инертный газ. Радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни, является канцерогеном. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. 16. Метан, лад, метханум. Болотный газ, простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха, малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха. Газ не токсичен, но при высокой концентрации в воздухе обладает слабым наркотическим действием. 17. При стандартных условиях этан – это газ без цвета и запаха. 18. Сердолик – минерал, красновато-розовая, желто-красная или оранжево-красная разновидность халцедона. Полудрагоценный камень. 19. Слоговое письмо – силлабическое письмо от греч. Слог – вид фонетической письменности, знаки которой обозначают отдельные слоги. Обычно символ в слоговом письме представляет собой факультативный согласный звук со следующим за ним гласным. В среднем слоговые азбуки, которые также называют силлабариями, насчитывают 80-120 символов. Слоговое письмо используется в микенском варианте греческого, языке чероки, языке вай, креольском языке ндюка на основе английского, письменность афака, язык и в Китае, слоговое письмо Нюишу народа Я, древнефилиппинская письменность Алибата. Также во многом слоговым является логографическое письмо в китайском языке, языке майя, и в клинописи. Иногда их называют логосиллабические языки. 20. По-видимому, в Астапоре знакомы с солнечными часами. Глава 8. 300 год ЗВ. 8.1. Леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. Она успела буквально в последний момент. Еще спасибо, что они начали готовиться к вторжению загодя. Если бы не форты на горячке, если бы не новые укрепления во рву Келин, север мог пасть. Никто не ожидал, что железнорожденные ударят по северу всей своей мощью. Такое случалось, как говорят знатоки истории, только в стародавние времена. Однако то, что не могло случиться, все-таки произошло, потому что королева Серсия твердо обещала Эурону Грейджою отдать север железнорожденным. И не только на поток и разграбление, а вообще отдать. Ланнистеры же помогли древесиной и золотом, так что Эурон не стал снова сжигать Ланниспорт, как это случилось во время восстания Бейлона Грейджея. Он бросил все силы на западное побережье севера, послав своего брата Викториона по самому легкому пути на Винтерфилл, по реке Горячки на ров Киелин и по Белогривой к Верховому озеру, на котором стоит Тархинов удел. С обоих направлений позже можно было ударить по замку Сервинов и Винтерфиллу. Во всяком случае, таков был план, о чем позже рассказали пленные. А тогда, в самом начале, Рейнис ничего этого не знала и не подозревала о масштабе обрушившейся на север беды. Мероксис оказалась несколько сильнее, чем думала Рейнис, и они добрались до соленого копья всего за 2 дня, так что за пару часов до очередного рассвета Рейнис пролетела над устьем горячки и увидела буквально море огней. Это горели по берегам реки сотни, если не тысячи костров, у которых коротали ночь те, кто не пошел вверх по реке. Горячка — река не широкая и достаточно мелкая, с сильно заболоченными берегами. Большие корабли по ней не пройдут, поэтому основные силы флота Викториона все еще пребывали там, где глубина позволяла пристать к берегу и где этот берег был пригоден для того, чтобы разбить бивуак. Ладьи и дубасы 1, сники и малые драккары 2 ушли вверх по течению тех рек, которые вели в глубину северных земель, к родниковой переправе, к Бараухалу и другим замкам, городкам и деревням. «Есть еще силы?» — спросила Рейнис, не словами, а тем, что заменяла им Смероксис слова. Драконица ответила, что силы есть, и тогда они рухнули с небес прямо на большие корабли железнорожденных. Ночь была безлунной, но обе они, и Рейнис, и Мероксис, видели довольно хорошо. Прошлись над стоящими на якоре кораблями раз, другой, третий, и сразу же атаковали тех, кто ночевал у костров. Берег здесь был плоский, и от стоянок до леса было далеко. За 5 минут не добежать, так что пока ее драконица не выдохлась, они прошлись несколько раз над берегом, а потом Мероксис схватила когтями обезумевшую от страха лошадь, и они скрылись в лесу на северной стороне соленого копья. Рейнис углядела подходящий для дневки распадок в совершенно безлюдном глухолесье. Мероксис, бросив лошадь на землю, улеглась неподалеку и позволила Рейнис спуститься с седла и снять с креплений пару переметных сумм. «Все, отдыхай». Она оттащила кожаные непромокаемые мешки метров на 20 от драконицы в узкую щель между несколькими огромными валунами. Там как раз хватило места для небольшого костра, на который пошел весь валежник, натащенный сюда ветрами, и, вытащив из одного из мешков коврик из толстой дубленой кожи, 2 шерстяных одеяла и меховой плащ, устроила себе постель. Валуны закрывали ее от ветра, а костер позволил согреться. Под недвусмысленные звуки драконьей трапезы Рейнис повесила над огнем котелок, наполнила его водой из бурдюка и, когда вода закипела, бросила туда несколько кусочков засохшего меда, которыми повезло разжиться в речных землях, и засыпала немного сухой травяной смеси. Пока чай заваривался, похрустела галетами и погрызла вяленую оленину. Ну, это только так говорится, погрызла, похрустела. На самом деле съела штук 10 толстых пшеничных галет, опять-таки спасибо речникам, поскольку на севере вместо галет хрустят черными сухарями, и довольно приличный кусок мяса. Вот после этого, запив ужин завтрак чаем, она завернулась в меховой плащ и уснула, зная, что Мероксис не даст ее в обиду, не оставит одну и не пропустит приближение людей, и, наевшись жареной конины, тоже задремлет поблизости. Но у драконов сон чуткий, хотя и у Рейнис механизм сна отрегулирован под постоянную бдительность. Такой ее сделали те генетики, что собирали конструктор под кодовым названием «Вам-президент». Впрочем, никто ее чуткий сон не потревожил. Место было глухое, тихое, но притом не мертвое. Днем Мероксис поймала кабана, не матерого, а подсвинка, но тоже мясо, и она своим мясом поделилась со всадницей. Позволила отрезать подходящего размера кусок и даже зажарила его специально для напарницы. Еще пару недель назад это было бы невозможно, прежде всего, потому что драконица не умела тогда делиться. Ее добыча, это ее добыча, но позже она поняла сам принцип добровольного отказа от части добычи в пользу человека, у которого может не быть сейчас другой еды. На самом деле, здесь было так много сложных смыслов, что, вообще удивительно, как абсолютный хищник, вроде дракона, превзошел все эти абстракции. Но так и случилось. Мераксис уловила принцип и продолжала развивать его и уточнять. И вот результат. Сегодня она позволила Рейнис первой отрезать себе кусок кабанятины. Другой существенной проблемой была способность регулировать силу выдыхаемого пламени. Чтобы не сжечь мясо, а, скажем, всего лишь его запечь, надо правильно понимать градации силы и безукоризненно исполнять фокус глубокой прожарки. Мераксис поняла и научилась. И сегодня впервые зажарила мясо, не как придется, а ровно так, как надо. «Спасибо, милая», — похвалила Рейнис своего дракона. «Ты замечательный друг». Ответом ей была мысленная усмешка. Драконья усмешка, если что. В течение следующих 5 дней они мотались по юго-западным ленам и пытались сбить темп наступления железнорожденных. Расстояния здесь на севере были огромными, и о том, чтобы атаковать исключительно ночью, речь больше не шла. Плюнув на секретность, Рейнис прошлась огненной косой вверх по течению горячки, где сжигала лодки захватчиков, их бивураки и их самих. Пару раз за ту первую ночь и последовавший за ним день они с Мераксис попадали под обстрел. Среди железнорожденных почти не было трусов, зато попадалось немало безумцев, гордившихся тем, что они берсерки. Опытные воины, они пытались вступить в бой при малейшей возможности, но с драконом особо не повоюешь. Особенно ночью. Однако днем, на свету, даже обосравшись от страха при виде огнедышащего чудовища, они находили в себе силы выстрелить в дракона из лука или бросить копье вслед выходящее из пикирования Мераксис. Копьем, впрочем, не попали ни разу, но вот пара другая стрел вжикнули в опасной близости от лица Рейнис. Одна попала ей в наплечник, и еще 2 отскочили от брони самой драконицы. Вроде бы, были попадания и в крылья, все-таки они были попросту огромны, но боги миловали, и никакого урона эти стрелы не нанесли. Риск, конечно, но риск, оправданный обстоятельствами. Все-таки не зря в ее прежнем мире говорили, что на войне, как на войне. Похоже, это начинало понимать и дракониха. Сначала пугалась стрел, в особенности тех, что летели ей навстречу, но потом, изучив предмет, так сказать, на практике, и, по-видимому, взвесив все риски, которые смогла осознать, Мераксис перестала дергаться, но стала гораздо осторожнее. В общем, в тот день они изрядно проредили число железнорожденных, плывущих по горячке Корву Килин, и смогли помочь гарнизону крепости снять осаду. Там же вместе с воинами молодой дружины удалось захватить несколько вторженцев и допросить их так, как это умело делать резидент. После услышанных откровений, у Рейнис настолько испортилось настроение, что, нагнав тем же днем отряд железнорожденных, едущий по королевскому тракту на лошадях, захваченных в сожженной ими деревне, она разрешила Мераксис ими перекусить. Железа на сукиных детях было немного, а их кольчуги дракону не помеха. Так что поздний обед драконихи состоял в тот день из 1,5 дюжин насильников и убийц, следы преступлений которых они с Рейнис видели по пути. Это был второй случай, когда Мераксис ела людей, но Рейнис знала, людоедом ее дракониха от этого не станет. В любом случае, ее пищевые предпочтения лежали в другой области – животные и рыба. А по дороге к соленому копью Мераксис впервые попробовала дельфинов, и те тоже пришлись ей по вкусу. Что же касается людей, для драконихи это была не пища, а способ наказания преступников, род мести или, возможно, казни. Она, вроде бы, начала различать эти 3 понятия. А то, что съела, а не сожгла, так не пропадать же мясу. Со стороны Рейнис это был рискованный эксперимент, но в своих записках Адаммас Викторион однозначно утверждал, что потомки первых драконов слишком разумны, чтобы стать людоедами и серийными убийцами людей. Они воины и охотники, но никак не хищники в примитивном смысле этого слова. В принципе, так и вышло. За следующие дни, облетев едва ли не весь юго-запад, они больше ни разу не использовали людей в пищу, хотя перебили немало железнорожденных, но и результаты нашествия были налицо. Сожженные деревни и замки, изнасилованные женщины и убитые мужчины, колонны захваченных в полон людей, которых удалось спасти раньше, чем их доставили на корабли и отвезли на Железные острова. По ходу дела, Рейнис не только атаковала сама, Она также направляла отряды северян в правильном направлении, сообщая им о численности и местонахождении врага. Так что она была в эти дни не только военной силой, но разведкой северян. Однако все эти ее подвиги не прошли без следа. Длинные перелеты, короткие привалы в лесах и горах, мало сна и много экшена так утомили их обоих, что Рейнис приняла решение лететь в Винтерфилл. В этот момент они находились в километрах в 15 севернее Тархиного удела, и речь шла таким образом, об одном перелете на 200, максимум, на 220 километров. 4 часа полета с одной остановкой. На это у Мераксис должно было хватить сил, и они отправились домой. В Винтерфилл прилетели уже в темноте и приземлились прямо на большом дворе близ библиотечной башни. Сразу же набежали слуги и гвардейцы, помогли расседлать дракониху и снять с нее переметные сумы и стали звать Рейнис в главную твердыню, чтобы согреться, вымыться, поесть и отдохнуть. И, видит боги, она обо всем этом мечтала, но оставить Мераксис, не пожелав ей спокойной ночи, не могла. Рейнис подошла к морде драконихи, обняла, насколько это возможно, узкую часть пасти, прижалась щекой, зная, что какой бы толстой и прочной ни была шкура дракона, Мераксис прекрасно чувствует ее прикосновение. Постояв так с минуту, передавая драконихе свое чувство признательности и обожания и получив в ответ огромный букет разнообразных, но непременно положительных эмоций, Рейнис пошла в новый донжон, а Мераксис взлетела и унеслась отдыхать и охотиться куда-то в волчий лес. И только в этот момент Рейнис увидела наконец, насколько вырос за эти считанные дни ее дракон. Война, сражения и опасности сделали свое дело, подстегнув, как и обещала Даммас, процессы роста и развития. «Драконы мужают в огне сражений», – писал он в своих записках. «Умнеют, испытав настоящую опасность, и растут, утоляя голод после ожесточенного боя. И сейчас, после всего, что произошло за прошедшие 10 дней, Мераксис была уже не менее 16-17 метров в длину, а размах ее крыльев достигал уже, как минимум, 30 метров. Красавица!» – прокомментировал Бран открывшееся перед ним зрелище. «Тут не поспоришь», – устало улыбнулась Рейнис. «Есть вести от Роба?» – спросила вдогон, поскольку ничего не слышала ни от Эсташа, ни от Квинтона практически с того момента, как отправилась на север. Условия приема были ужасные, к тому же спутник практически не доставал до западного побережья. «Иди наверх», – ответил ей улыбкой на улыбку юный Старк. «Тебе там готовит ванну, и Весенья обещала прийти. Все новости у нее. У Весенья одно, у тебя другое», – покачала головой Рейнис. «Рассказывай». Роб разбил еще несколько отрядов ланнистеров и захватил сходу Золотой Зуб. «Дорога на запад открыта, но там у Ишмарка и Сарсфилда стоят войска под командованием Кивана Ланнистера и Адама Морбранда. Они останавливают беглецов и пополняются за счет ополчения. Квинтон сейчас с ним, а до того громил диверсионные отряды ланнистеров в речных землях. Джейми Ланнистер отступает, сейчас он в Дарре, но вряд ли останется там надолго. После смерти его отца лорда Тайвина, удар на Королевскую гавань со стороны простора перестал быть только гипотетическим. Ну, а про наши дела ты, думаю, знаешь лучше меня. Прямой угрозы Винтерфиллу нет, сообщила Рейнис самое важное. Но и нам, и Сервинам надо держать ухо востро. Небольшие отряды железнорожденных вполне могут просочиться через Волчий лес. 8-2 Леди Лейна Таргариен 3. Как ни странно, Дейнерис довольно быстро взяла себя в руки. Самоучка или нет, но она оказалась не только деятельной и смелой, но и умной женщиной. Никаких убийц она к Лейне не подсылала. Напротив, она официально признала Игона своим племянником. И все последующие дни провела в их валерийско-северной компании, лишь изредка отлучаясь по своим неотложным королевским делам. Судя по всему, ей действительно было интересно узнать, где и как жил Игон все эти годы, и как он познакомился с Лейной. Расспрашивала она также обо всех валерийцах, оказавшихся в Вестеросе и об их приключениях. Интересовалась теми землями, в которых пришлось побывать новоявленным Таргариеном, о севере, где вырос Айгон, и речных землях, где сейчас шла война, о Королевской гавани и о просторе, и, разумеется, о Дорне. О Дорне она их расспрашивала с каким-то особым интересом, но они мало что могли ей рассказать. Они ведь, кроме отрогов Красных гор и Звездопада, нигде, собственно, не были. В общем, несмотря на определенные опасения, Дейнерис проявила по отношению к гостям с севера подчеркнутое, возможно, даже искреннее, радушие и щедрое гостеприимство. Их поселили в прекрасных, удобных и великолепно декорированных, покоях, находившихся к тому же неподалеку от апартаментов самой королевы, позволили привести в пирамиду своих слуг валерийцев и дюжину гвардейцев-северян, что было знаком исключительного доверия, чего, честно говоря, никто от Дейнерис не ожидал, и что вызвало неприкрытый гнев Джараха Мормонта и откровенное раздражение десницы королевы. Тем не менее, Дейнерис была непреклонна. Она осыпала своих гостей дорогими подарками и была более чем внимательна к их нуждам. Ее расположение выражалось и в том, что Дейнерис встречалась с ними практически на каждой трапезе, а трапезы эти были одна роскошнее другой, и достаточно откровенно говорила с новоявленными родичами и их друзьями о множестве вещей, рассказав между делом и ее собственную непростую историю. И все-таки кое-что в их разговорах постоянно оставалось за скобками. Дейнерис ни разу даже намеком не коснулась своих планов на ближайшее будущее, и никак не обозначила желательность или возможность их участия в этом будущем. Она с искренней благодарностью и неподдельным восхищением приняла привезенные ими дары и, судя по всему, прочла все валерийские книги и свитки, входившие в число драгоценных подарков. Это чувствовалось в том, с какой дотошностью она расспрашивала их о валерийской истории и религии, о которых никто ни в Вестеросе, ни в Иссосе ничего толком не знал. Но на нее рассказы о древней Валерии явно произвели очень сильное впечатление. Во всяком случае, она начала, по-видимому, в знак уважения к своим соплеменникам, появляться на публике в древних валерийских украшениях и с кинжалом валерийской стали на поясе. А ведь ей подарили не только кинжал. В число подарков входили также меч, кольчуга и полный рыцарский убор, выкованные из валерийской стали специально для женщины ее комплекции, которыми она не уставала восхищаться. И даже пару раз примерила все это боевое великолепие, красуясь перед своими гостями. Но интереснее всего оказалось то, что, наслушавшись рассказов о религии древних валерийцев, Дейнерис устроила в своих апартаментах особую молитвенную комнату, в которой расставила на специальном возвышении три фигурки богов-драконов – золотую Балериона, серебряную Вхагар и стальную Мераксис. Так прошла неделя и началась вторая, но ничего не менялось, и это начинало тревожить и, в особенности, это касалось Эйгона и Арии. Однако Ульф рекомендовал не торопить события, и Лейна была с ним, в принципе, согласна. Даже если Дейнерис выберет некомплементарный для них вариант развития событий, ничего страшного не случится. Лейна всегда сможет сделать то, на что, похоже, так и не решилась, по доброте душевной или из насквозь прагматических соображений, королева. Но это дело не сегодняшнего дня. На данный момент Дейнерис им ничем не мешает. Напротив, она полезна как решительно имеющий множество сторонников лидер, как обожаемая бывшими рабами и присоединившимися к ней дотракийцами королева, вполне способная захватить Вестерос и Железный трон. Поэтому Лейна, с самого начала строившая свои отношения с Дейнерис как более, чем дружественные, но не лишенные при этом неподдельного восхищения красотой, умом и силой духа великой королевы, продолжала вести свою игру. А то, что она в этой роли была естественна и органична, словно это и не личина вовсе, а ее натура, так это только в плюс, потому что есть люди, и таких, к слову, совсем немало, кто нутром чувствует фальшь. Но в том-то и дело, что Лейна не притворялась, она просто умела совмещать свою природу ассасина с жизнью Лейны Таргариен. Она по-своему любила Эйгона и собиралась, благо здоровье позволяет, родить ему в будущем еще, как минимум, двоих детей. Но в то же время, она не могла и не хотела открывать перед ним ни тайну своего происхождения, не ту цепь событий и продуманных решений, которая сделала ее той, кого он знает. Дела валерийцев – это их внутренние дела, и ее отношения с мужем никак с этим не связаны. Точно так же и с Дейнерис. Эта вволю настрадавшаяся девочка была ей лично симпатична, и, как Лейна Таргариен, она готова была стать бурерожденной сестрой, подругой, а, если потребуется, то и любовницей. Но, как ассасин, она знала, что на первом месте для нее при всех раскладах стоят интересы их прайда 7+1, и, если Дейнерис не сменит свой модус операнди 4, то, как ни жаль, однажды с ней придется расстаться. И, возможно, к этому все и шло, пусть никто этого на самом деле не хотел. Однако все оказалось не так плохо, как могло показаться в начале. Ульф в очередной раз оказался прав, Дейнерис просто нужно было время на размышления. Ей нужно было понять, с кем она имеет дело, чего от этих людей можно ожидать, и какую пользу союз с ними может принести лично ей. И, Похоже, она кое-что поняла, а, возможно, уже и решила. И первые подвижки начались именно с Лейны. С какого-то момента Дейнерис взяла за правило приглашать ее на просто поболтать, что было, вроде бы, более, чем естественно, учитывая, что Лейна оказалась единственной женщиной подходящего возраста в их компании. Иногда они отправлялись вместе на прогулку в порт, в бойцовые ямы или на рынок, а в другой раз сидели в креслах на одном из балконов Великой пирамиды, любовались закатом или восходом луны, понемногу отпивая из валерийских хрустальных бокалов сладкое фруктовое вино с летних островов, лакомились фруктами, орехами в меду и крошечными сладкими пирожками с запеченными в каждом из них дольками засахаренного лимона, и разговаривали, казалось, обо всем и ни о чем. Однако, Лейна видела, что, на самом деле, Дейнерис ведет какую-то свою, вроде бы, вполне понятную в ее положении игру. Но каждый раз, когда ей казалось, что она понимает, что и для чего делает королева, та тут же предлагала новую версию своей игры. Так однажды Дейнерис рассказала ей о том, как на самом деле, она стала женой Кхаладрова, как была напугана необходимостью отдаться этому гиганту, с которым у нее даже не было общего языка, и как была обескуражена и едва ли не раздавлена, когда в первую брачную ночь он попросту ее изнасиловал, поставив перед собой, как конь кобылу, и взяв сзади. «У нас это называют по собачьи или на коленях», — осторожно прокомментировала Лейна рассказ Дейнерис. «Нормальная поза, если все делать правильно, но я тебя понимаю. В первый раз, с чужим человеком и так сразу». Дейнерис посмотрела на нее с интересом и спросила, практикуют ли они с Эйгоном такой секс. «У нас все проще и сложнее», — честно призналась Лейна. Эйгон вырос хорошим парнем, скромным и, как бы это сказать, пожалуй, даже стеснительным. До меня у него не было женщин. Представляешь, вообще, никого. И он, когда мы сблизились, про постельные утехи ничего толком не знал и ничего, как следствие, не умел. Я тоже, знаешь ли, была девственницей, но меня все-таки всему этому учили с детства мать и служанки. Так у нас было принято. Поэтому я заранее знала, что нужно делать в постели и чего ожидать от близости. Все, что мы с Эйгоном делаем в... Ну, пусть будет в постели, это то, чему научила его я. А я знаю много всего. У нас даже книга такая была «Дома», с иллюстрациями. Представляешь, 64 позы 5, и на коленях, это всего лишь одна из самых простых и очевидных поз, как и на спине с раздвинутыми ногами. А меня научила Дарья, рабыня, подаренная мне дрова, любезностью на любезность ответила Дейнерис. Вообще-то, она была моей служанкой, но она родом из леса, а там рабынь обучают для того, чтобы они работали в домах удовольствий. Рассказ Дейнерис был достаточно откровенным и изобиловал довольно смелыми интимными подробностями, но кроме того этот рассказ содержал явные намеки на лесбийскую любовь, потому что, обучая позе наездницы, обнаженная Дарья садилась на бедра своей также обнаженной госпожи, и Дейнерис честно призналась Лейне, что иногда это было очень приятно. Так что однажды, когда королева в очередной раз увлеклась рассказом о том, как это было у нее с Дарьей и как пару раз случилось с ее юной экзотической помощницей Миссандеей, Лейна обняла королеву в порыве нежности и страстно поцеловала ее в губы. Дейнерис ее не оттолкнула и даже ответила на поцелуй, но тут же прервала встречу на самом интересном месте, а в следующие их посиделки завела разговор о военном искусстве, о том, как красиво сражается Лейна мечом и копьем, и даже попросила чему-нибудь такому ее научить. Лейна идея Дейнерис искренне загорелась, и следующие два дня учила ее обращаться с копьем и кинжалом, поскольку меч оказался для бурерожденной попросту тяжеловат. Однако вскоре эта тема не то, чтобы исчерпала себя, но как-то незаметно перешла в разряд второстепенных, а в разговоре с глазу на глаз была озвучена наконец проблема драконов. Даже не обсуждая этот вопрос с Дейнерис, валерийцы к этому времени достоверно знали, что с драконами у королевы беда. Самый большой из них, черный с красными отметинами, названный в память ее умершего мужа драгоном, летал где-то сам по себе, лишь изредка посещая свою мать, живущую в пирамиде Великой Гарпии. Двое же других были заперты в катакомбах под пирамидой. Эти вообще вели себя, как озверевшие в неволе хищники, и договориться с ними Дейнерис не могла. Они бросались на нее точно так же, как на любого другого человека, даже на тех, кто приносил им мясо, и удерживали их лишь цепи и обитые железом наглухо запертые врата. Лейна и Ульф уже пару раз тайно наведались в подземелье через обнаруженный с помощью приборов тайный боковой ход и выяснили, что советы и рекомендации, содержавшиеся в записках Адамаса Викториона, не пустые слова. Кое-что из этого помогло Лиине наладить первичный контакт с кремово-белым драконом по имени Визирион, а через него и со вторым, зеленым с бронзовыми отметинами, прозванным Риегаль. Этот второй был трудным для общения, слишком дикий и слишком бешеный. Он не шел на прямой контакт, но Визирион его каким-то образом успокоил. Эти их секретные вылазки позволили выяснить, что Визирион, пожалуй, согласится, пусть и не сразу, принять Лиину, как своего всадника, а вот Риегалю явно нужен кто-то другой. Ульфа-драконы могли всего лишь принять, что было уже совсем немало, поскольку попытка принца Квинтина Мартилла завладеть одним из драконов в отсутствие Дейенерис закончилась его смертью. Парень считал, что драконы его признают, потому что в его жилах течет не только кровь Мартиллов, но и кровь Таргариенов. Увы, но драконы с ним не согласились. Дейенерис, впрочем, им об этом не рассказывала, это Ульф узнал своими методами. Так что, когда королева заговорила о драконах, Лиина уже знала, о чем пойдет речь, и Дейенерис не подвела. Она все-таки рассказала Лиине о своей беде, и даже более того, она так расстроилась, что ее пришлось утешать. И эти утешения как-то незаметно вылились в довольно-таки горячий секс. До этих пор Лиина с женщинами не спала, ее этому обучили еще в ранней юности, но применить свои знания и умения на практике ей как-то не пришлось. Зато пригодилось теперь, когда ей надо было убедить Дейенерис, что тройной брак – это хорошая идея. Впрочем, Лиине и самой было интересно, придется ли ей в этом случае всего лишь отбывать номер, или лесбийские штучки-дрючки способны ей доставить удовольствие, сопоставимое с гетеросексуальными безумствами. Оказалось, может, во всяком случае, в исполнении Дейенерис, некрупной, но хорошо сложенной женщины, уже вкусившей, к слову, от этого запретного плода. Им понадобилось всего 3 недели, чтобы вплотную подойти к решению основного вопроса, быть или не быть тройственному союзу. То есть вслух ничего пока сказано не было, но Лиина неплохо читала между строк, а Ульф видел королеву насквозь. Теперь оставалось сделать один последний шаг навстречу, приручить и оседлать драконов, и тогда Дейенерис сама предложит им Эмнагитрейс-6. И вот этот день настал. Солдаты развели в стороны тяжелые створки обитых железом ворот, и Лиина вместе с Айгоном и Дейенерис вошла под каменные своды катакомб. Вообще-то, в любом другом случае это был бы изощренный способ самоубийства, но в прошлый свой визит Лиина рассыпала по полу огромной пещеры, в которой были заперты Риегалли и Визирион, порошок, приготовленный по рецепту, переданному им Рейнис. Это была смесь из доброго десятка сушеных трав и корешков, сваренная вместе с кровью валерийцев и Айгона и со скобами с костей нескольких драконов, собранными еще во время посещения Королевской гавани. Тогда в Красном замке они добыли довольно много драконьей кости, которая все равно никому из Баратионов и Ланнистеров была не нужна, а им могла пригодиться, и вот ведь, пригодилась. Отвар, полученный из этих ингредиентов, был выпарен, и твердый осадок перетерт в тонкодисперсный порошок. По утверждению Адамаса Викториона этот порошок, в Валерии его называли даром в Хагар, помогал установить связь между драконами и теми людьми, чья кровь была включена в экстракт, в особенности, если хотя бы один из них присутствует при этом вживую. Там, правда, имелось уточнение по поводу валерийской крови, но поскольку великие драконы приняли Рейнис и Квинтона за своих, существовала высокая вероятность, что подойдут и другие валерийцы. И, в принципе, первый визит к драконам это доказал. Подойдут, вернее, подошли, и теперь, когда контакт был достигнут, пришло время так называемого драконьего языка. Драконий язык или язык усмирения и подчинения – это 1,5 десятка слов и коротких фраз на самом древнем диалекте валерийского языка, знание которого, пусть и в урезанном виде, сохранялось в одних лишь семьях драконьих всадников. Судя по всему, первые Таргариены, Айгон Завоеватель и его сестры-жены, Весения и Рейнис, владели этим диалектом и знали драконий язык. Неизвестно, кто и когда нарушил преемственность поколений. Скорее всего, это произошло во времена танца драконов, но теперь этот язык знали только Рейнис и Квинтон, передав эстафету Лиине, Айгону и Ульфу. Ульф, однако, с задачей не справился. Драконы готовы были его терпеть, но подчиняться ему и не думали. Теперь этот путь попробуют пройти Лиина и Айгон. Проблема драконов в том, что они являются ультимативными хищниками, и, если не подчинить их своей воле, то они будут вести себя, как любой другой хищник, волк, например, дикий кот или медведь, Но только у драконов нет в природе сопоставимого им по силе врага. Они сильнее всех других хищников, крупнее и обладают огненным дыханием. А вот интеллект у них не выше, чем у лошади или собаки. Сознание же и вовсе урезано до минимума. И, если великие драконы, такие, как Мероксис и Караксис, не нуждаются в дрессировке, поскольку они-то как раз обладают почти человеческим сознанием и высоким интеллектом, то все остальные, то есть обычные, драконы должны быть прежде всего усмирены, подчинены воле человека и только затем обучены взаимодействию со своим всадником. Этому и служит вкупе с даром в Хагар драконий язык. Адаммас приводил в своих записях древнюю легенду о том, что язык этот создавали вместе люди и великие драконы из рода Мероксис. Что ж, подумала Лейна, когда они приблизились к драконам, вот он момент истины. Риск, конечно, но думаю, игра стоит свеч. Она вышла вперед, дождалась, пока оба дракона не успокоятся, запах-то они явно узнали, и подняла руки вверх, словно обращалась к богам, но к богам она, на самом деле, и обращалась. Трудно игнорировать очевидное, а здесь на планету все боги давали о себе знать настолько часто и ясно, насколько это вообще возможно. Поэтому начинать следовало с летаний, обращенной к богам драконам Балериону, в Хагару, Мероксис и Сироксу. Молитва была короткой, но произносилась она не на высоком валерийском, а на том самом древнем диалекте, который по традиции назывался в Валерии пастушьим говором. Наверное, так и обстояли дела, и на этом языке говорили те пастухи, которые приручили первых драконов или получили их, как дар богов. Удивительно, но оба дракона застыли на месте, не сводя с Лейны своих кроваво-красных глаз. Между тем, завершив летанию, Лейна перешла к той части, где драконы должны признать за ними тремя, за ней, за Дейенерис и за Игоном, право сильного. Три слова, которые она буквально прорычала и от которых повеяла мощью, которой она сама от себя не ожидала. И получалось, что дело не в ней, или, вернее, и в ней тоже. Но главная сила была заключена в словах древнего языка, которые до сих пор несли в себе божественную эманацию. Ее саму продрало, что называется, до костей, но и драконов, словно прижало к полу. Но за тремя первыми словами последовали три фразы подчинения, и после каждой из них, воздух вокруг Лейны и ее спутников наполнялся ощущением власти, права повелевать и права летать вместе. Это было странное действо, просто мистерия какая-то, а не обычный обряд единения. И, слава богам, он закончился успехом. Лейна подошла к кремово-белому Визериону и положила руку ему на прикрытую пасть. Дракон мигнул и еще больше склонил голову, и, к своему огромному удивлению, Лейна почувствовала, как формируется нерушимая связь между нею и драконом. Теперь он позволит себя оседлать и понесет ее в небо. Конечно, возьмет еще немало времени, пока они привыкнут друг к другу и окончательно притрутся. Но сделать это будет уже куда проще, чем то, что она сделала сейчас. Следующим был Игон, но он шел как бы вторым. Его Риегаль был уже готов принять всадника. Надо было только определиться, кто им будет. Так что ее мужу было проще, а Дейенерис даже стараться не пришлось. Успокоившиеся драконы, пережившие период своего безумия, вспомнили, что она мать драконов, и больше на нее не рычали. «Теперь можно их расковать и выпустить», сказала Лейна, вытерев с лица пот. «И они не станут есть людей», все еще беспокоилась Дейенерис. «Запрет наложен», объяснил ей Игон. «Теперь они не дикие хищники, а драконы, имеющие своих всадников. А как же драгон? Тебе придется с ним серьезно поговорить», улыбнулась Лейна. «Я научу тебя. Теперь, когда его братья будут на свободе, договориться с ним будет куда проще». Однако, все это слова, игра на публику и все такое. Главное же свершалось сейчас в ней самой. Ее второе «я» стало полновесным и полноправным, оттеснив в сторону личность ассасина, потому что у Лейны Таргариен был теперь свой собственный дракон, а, учитывая ее валерийское происхождение, она стала Таргариеном даже больше, чем были те идиоты, которые умудрились просрать свою власть в Вестеросе. Только подумать, 300-летняя монархия, и все, что сделали их предки, пошло прахом. В этом смысле, Дейенерис вызывала у нее сейчас неподдельное восхищение, и она уже не хотела убивать эту девушку, которая умудрилась стать настоящей преемницей Игона, Рейниса Весенья и возродить то, что считалось умершим. Власть Таргариенов, их империю, боги. Взмолилась обычно хладнокровная Лейна, вразумите ее, боги. Молю вас, дайте ей силу принять правильное решение. Сейчас идея триады казалась ей не просто способом захватить власть в семи королевствах. Удивительно, но она хотела сблизиться с Дейнерис по-настоящему, чтобы стать ей сестрой, подругой и любовницей, и это, как ни странно, показалось ей даже важнее, чем оставаться женой Эйгона. 8.3 Лорд Годвин Викторион. Путешествие оказалось не только долгим, но и трудным, утомительным, а временами и опасным. Погода им не благоприятствовала, приближалась зима, и первый шторм они встретили всего в сутках пути от солнечного копья. Впрочем, он был относительно слабым. Зато тот шторм, который догнал их на седьмой день пути, был по-настоящему страшен. А у Годвина на руках беременная жена, которая к таким приключениям была совсем не готова. Еще спасибо, что у него хорошая медицинская подготовка, и не только боевая. Он умел наложением рук снимать мигрени, мог ввести человека, в том числе, и раненого бойца, в сон, лишь пробежавшись кончиками пальцев по нескольким акупунктурным точкам, и многое-многое другое. Это несколько облегчило ему жизнь. По крайней мере, Маргери не тошнило ни от токсикоза первой половины беременности, ни от морской болезни. У нее не болела голова и не отекали ноги, и она спала, как минимум, по 12 часов в сутки. В остальное время, если не мешала качка, она что-нибудь читала или они играли в кайвассу. Во время качки он учил ее валерийскому вольных городов, и они вместе совершенствовались в высоком валерийском. Вообще-то ей сказочно повезло, что она путешествовала со своим мужем. Годвин с самого начала хорошо понимал, что их брак был навязан Маргарине в меньшей степени, чем ему самому, и что она попросту боится его, не зная, чего ожидать от близости с мужчиной и, вообще, от семейной жизни. Поэтому, будучи взрослым ответственным человеком, он уделял ей столько внимания, сколько мог, был галантен и нежен, и практически сразу, с их первой ночи, показал Маргери, что от исполнения супружеского долга можно получать немалое удовольствие, и как добиться подлинного наслаждения сексом. В этом смысле, за первые недели брака она узнала от Годвина больше о своем теле и своей способности получать и дарить наслаждение, чем рассказали ей мать, бабушка и ее многоопытные фрейлины. У Годвина всегда было много женщин, и на той земле, и на этой, до того, как он стал сверхчеловеком, и после, молодых и постарше, и совсем молоденьких, наверное, даже юных. Но, пожалуй, у него ни разу не было такой красавицы, как Маргери, из которой к тому же можно было вылепить буквально все, что угодно. И дело не только в том, что средневековый уклад жизни и вера всемирых давала ему в руки практически неограниченную власть над душой и телом своей жены, но и в том, что Маргери оказалась умной и любознательной девушкой, и сама была готова к переменам. Так что, почувствовав себя пигмалионом, он взялся создавать свою Галатею по образу и подобию тех идеалов, которые принес с собой на средневековую планету с Земли из середины 21 века. Прежде всего он провел с ней половой ликбез, объяснив, что и как устроено у мужчин и женщин, расширил ее представление о личной гигиене и рассказал, что в древней Валерии на нее теперь можно было валить все, что угодно, все равно никто не проверит. Существовала целая наука, занимавшаяся женским телом и тем, что валерийцы называли сексом. Такого понятия в Вестеросе, понятное дело, не было, так что пришлось рассказать ей об этом. «Видишь ли», — рассказывал он Маргери, — «когда, достигнув, наконец, летних островов, они встали на стоянку в порту Лотосовый мыс на острове Уалана, валерийцы в этом смысле были чем-то похожи на летнейцев, ходили голыми и сношались прямо на улицах», — хихикнула Маргери, уже успевшая повзрослеть и набраться от Годвина некоторой толики цинизма. «Нет, насколько я знаю», — покачал он отрицательно головой, «хотя храмовая проституция существовала и в Валерии, но я о другом». Валерийцы считали, что секс – это важная составляющая человеческой жизни, которую следует изучать, которой надо учить юношество и о которой можно и нужно говорить. «Ну», – глубокомысленно заявила на это Маргери, – «судя по тому, как ты меня вертишь, валерийцы знали толк в сексе». «Знали», – подтвердил Годвин, – «и то, что мы с тобой успели попробовать, это лишь малая часть того, что мужчина и женщина могут делать в постели, в кресле, на столе или где-нибудь еще. На столе у нас было», задумчиво произнесла Маргери. «Нет, никак не получается больше 12. Что еще-то? Наши мудрецы описывали 64 позы», усмехнулся Годвин, и тут же засмеялся в голос, увидев ошеломленное лицо своей юной жены. «64?» — переспросила она. «Но как, потом, как-нибудь», — улыбнулся он ей, — «ты еще маленькая, вот подрастешь немного, расскажу, лорд Годвин, а ничего, что вы мне уже ребеночка сделали». Подняла она левую бровку. Этот фокус у нее получался элегантно и сексапильно, но, если с первым словом «Вестерос» был уже знаком, второе понятие было пока для местных слишком сложным. «На самом деле, ничего сложного», — поднял он бровь в ответ. «Включите свое воображение, миледи. Подсказываю, речь идет о вариациях классических поз». «Вариаций?» — задумалась Маргери, наморщив лоб. «Все равно не получается. Значит, все еще впереди», — усмехнулся Годвин, размышляя над тем, не слишком ли далеко он зашел в ее сексуальном просвещении. Нет, ничего такого он себе не позволял. До сих пор все было, скажем так, в рамках приличия. А из нововведений, разве что восковая эпиляция, да и то без фанатизма. В конце концов, ноги, и не только ноги, можно, как эпилировать, так и брить. Для первого метода он приготовил ей анестезирующий крем из местных растений и оливкового масла, для второго подарил два валерийских ножика бритвы, а мыльную пену делать здесь умели и без него. «Ладно», — махнула она на него рукой, — «не хочешь, не надо. В конце концов, ты мой муж и господин, тебе виднее, где кончается исполнение супружеского долга и начинается разврат. Поговорим тогда о науке. Расскажи что-нибудь интересное». Удивительно, но в Вестеросе не было самой концепции науки. Было знание без понимания того, откуда оно берется. Мистеры заменяли собой практически все специальности, требующие углубленного изучения. Грамотность и медицина, металлургия и алхимия, история и инженерия. Мистеры занимались всем, но узкой специализации у них, вроде бы, не было. Между тем, в Иссосе и, в особенности, в Браавосе, в Лиссе и вольных городах имелись лекари и аптекари, инженеры и архитекторы, географы и историки. Немного, но они были, и этим Иссос напоминал скорее не средневековую Европу, а мусульманский мир эпохи расцвета, Римскую империю или ту же Европу, но в эпоху Возрождения. Механики, алхимики, архитекторы, получавшие знания, став учениками мастеров. Не университеты, конечно, но кое-где, в Браавосе, Пинтосе и Валантисе, существовали даже некие подобия гимназии Атинеев 7. Поэтому, наверное, в Иссосе изготавливали подзорные трубы, производили разнообразные красители и строили великолепные корабли. Взять хотя бы ту коротку, на которой они идут сейчас через океан. Длина 57 метров, ширина 15, высота бортов 9, отличная мореходность и условия для пассажиров вполне пристойные. Впрочем, им с Маргери отдали главную кормовую каюту, и они разместились там со всеми удобствами. А в Вестеросе строят лишь галеры, ладьи и редко малые кобги. Или вот архитектура. В Иссосе, в том же Браавосе или в Валантисе, и сейчас строят шикарные виллы, огромные порты и серьезные крепости, а в Вестеросе, максимум, ремонтируют здания и замки, построенные сотни, а то и тысячи лет назад. Значит, когда-то были там и ученые, то есть, те люди, что написали книги, по которым учатся мейстеры, и строители, архитекторы и инженеры, и целители. Все было, но куда-то делось. Вопрос, куда? Что ж, задумался Годвин о том, чем бы развлечь беременную жену, давай я расскажу тебе про звезды. «Про звезды», — прикинула Маргери, — «не пойдет, я знаю все эти легенды наизусть, и про воина, и про орла, сама могу рассказать». «Зря отказываешься», — пожал он плечами. «Я хотел рассказать тебе о том, что думали о звездах ученые древней Валерии не менее древнего Гесса. А ты откуда знаешь? У нас сохранились кое-какие книги», — помрачнел Годвин. «Во всяком случае, такие книги были в библиотеке моего брата-короля. Думаю, они погибли вместе с ним. Город был разрушен и затоплен». «Ох», — смутилась Маргери, — «извини». «За что, милая? Ты же не хотела сделать мне больно. А теперь слушай». Под видом древнего знания Годвин хотел изложить ей основы космогонии, как ее понимали земляне к середине 21 века. Звезды, планеты и спутники, звездные скопления и галактики, орбиты, по которым планеты вращаются вокруг Солнца, и прочие все в том же духе. Плавание до летних островов заняло вместо 10 расчетных дней все 16, и едва ли не половину этого времени они шли сквозь шторм, а на подходе к Уралана пришлось еще схватиться с пиратами, но оно и хорошо, хоть пар выпустил. Рассвирепел, как какой-нибудь долбанный берсерк, и, перескочив на борт пиратской галеры, пошел крушить двумя мечами сразу. Бой длился недолго, пираты просто не знали, с кем связались, и это стало их последней ошибкой. Пленных решено было не брать, и, перебив всех свободных, Годвин приказал расковать весельных рабов и отпустил их на все четыре стороны, подарив от щедрости души захваченную галеру. «Острова там», — указал он в направлении на каменную голову, — «а у нас свой путь». На борт морского дьявола Годвин вернулся весь с ног до головы испачканный кровью, но довольный, что называется, до жопы, и жене, чтобы не ворчала, принес подарочек, вырванную из уха пиратского капитана серьгу с по-настоящему огромным изумрудом. «Держи», — протянул он ей сувенир. «Дойдем до Остапора, закажем тебе кулон или фераньерку 8. Фераньерку даже лучше, хорошо подойдет к цвету твоих глаз, да и к цвету волос тоже. С этим не поспоришь», — улыбнулась беременная девушка. «Иди мойся и, вообще, приведи себя в порядок», — добавила она, капризно надув губки, «а то не стану исполнять супружеский долг. Ради такого дела я даже одежду сменю». Засмеялся Годвин и подумал про себя, что внимание к здоровью Маргери окупалось старицей еще и тем, что она была в тонусе и продолжала с энтузиазмом давать своему мужу и господину, правда, пока только в вагину. «Надо бы научить ее плохому», — подумал он, любуясь ее полными губами. «У нее это должно хорошо получиться». А между тем, плавание действительно выдалось тяжелое, и поэтому они задержались в порту Лотосовый мыс на целых 6 дней, а затем еще 3 дня провели в Жемчужном дворце, пообщавшись заодно с правителем Летних островов, что было не обязательно, но любопытно. После этого они еще 2 дней отдыхали в маленькой бухте на восточном берегу острова Эмбару, и только затем, оставив архипелаг за спиной, пошли напрямик к Новому Гесу. Они бы зашли туда в любом случае, поскольку никак не ассоциировались с Дейнерис. Однако 2 дня назад Ульф передал, что война между разбивающей оковы и рабовладельческими городами прекращена, и заключен вечный мир, по условиям которого, королева и ее люди уберутся из залива работорговцев. Но, разумеется, не сразу, а только тогда, когда города залива соберут для Дейнерис достаточно большой флот. До Нового Геса добирались больше месяца, это был самый длинный переход через открытое море, так что им едва хватило припасов, да и то последние несколько дней моряки и солдаты ели только выловленную ими самими рыбу и галеты, которые на Летних островах пекли из плодов хлебного дерева. Впрочем, для Маргери и Годвина припасов хватило, но и для них это были только фруктовое вино, мед и твердый белый сыр с пшеничными галетами. В общем, все устали и порядком изголодались, да и вода была уже не первой свежести, поэтому в Новом Гесе оставались целую неделю. Отъедались, отдыхали и радовались, что под ногами не вечно качающаяся палуба, а твердая земля, а на столе не очередная рыбная похлебка, а печеный окорок, белый хлеб и свежие овощи. Но все когда-нибудь кончается, закончился их отдых в Новом Гесе, и, пополнив запасы, они снова вышли в море. Переход к конечной точке маршрута занял 18 дней, но на этот раз им пришлось выдержать лишь легкий шторм, да и с припасами все было в порядке. В бочках было достаточно вина и воды, в запасе было огромное количество лимонов и апельсинов, пшеничные галеты, мед и желтый сыр, копченое мясо и солонина. Так что переход в Остапор оказался сравнительно легким. А в Остапоре их ждали новости, о которых Годвин был, правда, осведомлен заранее, но, разумеется, без подробностей. В порту их встретили Ульф и Арья Старк, которая, как ни странно, успела подружиться с Маргери. Вот ведь, как бывает, казалось бы, сойтись должны были Санса и Маргери. Все-таки возраст подходящий и интересы сходные, но не срослось. Причина, возможно, лежала в ревности. Их слишком часто сравнивали друг с другом. Обе высокие, красивые, лицо, фигура, грудь, и обе рыжеволосые, хотя и разных оттенков этого цвета. А вот вечно собачившаяся со старшей сестрой Арья пришлась любимой внучке Алины Тиреллу, что называется, ко двору, и их с Маргери встреча в порту Остапора была настолько откровенно радостной, что Годвин даже удивился. Все же очень необычная пара, одна скорее мальчик, другая слишком девочка, если так можно выразиться, но поди ж ты, сдружились и, похоже, сдружились искренно от души, а не ради какого-нибудь стороннего интереса. «Так, дамы и господа», — взялся командовать Ульф, как только все переобнимались и перецеловались, «леди Маргери, вот ваш паланкин», — указал он на роскошный, сделанный из позолоченного черного дерева и обтянутый шелками 3 цветов паршес. «Годвин, нам с тобой сейчас подведут лошадей. Прикажи слугам взять самое необходимое, остальное доставит позже». «Охрана?» — спросил Годвин, кивнув долговязому просторцу, являвшемуся его начальником обоза. Тот стоял поблизости, все слышал и ожидал приказаний. «Не надо», — отмахнулся Ульф. «По пути нас будут охранять мои гвардейцы из северян, а с твоим мажордомом останется мой человек, который все ему покажет и объяснит. Бамбара», — повернулся он к высокому стройному лесницу, — «поможешь господам разобраться, что куда и кого куда». «Бамбара — исполнительный парень», — объяснил он Годвину. «Он прекрасно ориентируется в городе и знает наши возможности. Вы с леди Маргири будете жить в Великой Пирамиде. Охрана там наша, все те же валерийцы и северяне, слуг тоже берите по минимуму, самых необходимых. Пирамида — это резиденция королевы Дейенерис, там всего хватает. Остальных людей разместят в казармах, при портовых гостиницах и в странноприимном доме госпожи Джераган. Он расположен у самого основания Великой Пирамиды. Грузы, если есть что-то, что надо переместить с кораблей, разместят в пакгаузах порта. Все распоряжения уже отданы, так что можем выдвигаться». Ульф, как всегда, был деятелен, организован и точен в деталях. Не прошло и четверти часа, как они в сопровождении всего полудюжины слуг и служанок и дюжины носильщиков, взгромоздивших на плечи тяжелые сундуки с приданым Маргарии личными вещами Годвина, двинулись вслед за Ульфом к пирамиде Великой Гарпии. «Мы, когда прибыли», — усмехнулся тот, повернувшись к Годвину, — «шли до пирамиды пешком. Нам сказали, что по улицам не проехать на лошадях, мелкие прохвосты. Просто отправили нас самым коротким маршрутом, который проходит сплошь по переулкам, а не по нормальным улицам. Но мы сейчас едем через торговый квартал, по улицам, как раз ведущим из порта в центр города и к трем главным пирамидам. Самая большая», — кивнул он в сторону открывшихся перед ними темно-красных ступенчатых пирамид, — «наша, называется Великой или Пирамидой Великой Гарпии. Раньше на ее вершине действительно возвышалась бронзовая гарпия, являвшаяся олицетворением местной богини, но ее обрушил дракон королевы. Драконы подчинились. Вопрос не праздный, от ответа на него зависит практически все их будущие планы. Дейенерис летает на черном, Лейна – на белом, а Эйгон на зеленом. Три дракона при трех всадниках – это сила», – кивнул Годвин мысленно. «Так победим». Они ехали по городу, и Ульф давал пояснения, рассказывая между делом о достопримечательностях, попадавшихся у них на пути, и об особенностях культуры и быта коренных остапорцев. «Таких мало», – объяснил он, указав на несколько богато одетых мужчин и женщин с типичной внешностью гискарцев. «Основное население города – рабы со всех концов Айкумены. Формально, Дейенерис даровала им свободу, но, на самом деле, это то же самое, что окрестить рабов наемными работниками. Да, они в найме, но платят им сущие гроши, а то и вовсе не платят, а вместо этого предоставляют стол и кров, только чтобы не передохли. Королева максималистка и хочет странного. Ну, ты понимаешь, свобода, равенство и братство. Вот только местная экономика социализма не потянет. Мы ей это аккуратно объяснили, но ей трудно мириться со всеми несовершенствами мира, которые ни она, ни кто-нибудь другой исправить, увы, не могут. Если отпустим вожжи, здесь начнется кровавый беспредел, так что лучше все-таки держать всех в узде, для чего у нас есть безупречные и наши собственные силы. Мы подтянули сюда из Валантиса корабли и 3000 наших наемников. Это отряды, которые мы давно уже финансируем. Они состоят по большей части из вестеросцев, и в них поддерживается нормальная воинская дисциплина. Недешевое удовольствие, зато не бандиты. Таков расклад. А что в верхах? Поинтересовался Годвин, склонившись из седла в сторону Ульфа. Он не хотел кричать на всю улицу. «Триумвират», — коротко ответил умник, — «свадьбу сыграем на днях, ждали только вас, и тогда где-то через месяц, максимум через два, двинем в Вестерос. Здесь нам не рады, как ты понимаешь, но готовы пока терпеть и помогут с флотом только, чтобы мы поскорее убрались из залива. Интересно, чем они успели так достать местных? Хотя, если Дейенерис начала войну против рабства?» Вопрос рабства был крайне сложным и весьма деликатным. С одной стороны, Годвин понимал желание Дейенерис принести людям свободу. Судя по тому, что он о ней знал, девушке за ее короткую, в общем-то, жизнь, пришлось хлебнуть немало лиха, а это может, как ожесточить душу, так и смягчить сердце, что, похоже, с ней и произошло. К тому же, в Вестеросе рабство было запрещено законом, и королева наверняка об этом знала. Сочувствие к слабым и стремление к справедливости, хорошие качества. Однако ее действия демонстрировали полное непонимание политической экономии окружающего мира. На данном уровне развитие средств производства рабства, как его ни назови, являлось обязательным условием поддержания экономики в рабочем состоянии. Иначе просто неоткуда взять прибавочную стоимость. И то, что в Вестеросе рабство было запрещено, ничуть не облегчало доли простого народа. Простолюдины или чернь, как называли их вестеросские лорды, жили бедно для того, чтобы знатные лорды и рыцари могли жить богато. И участь серводеведь где-нибудь в речных или штормовых землях была зачастую ненамного лучше участи волонтийского или остапорского раба. Прав, к слову сказать, у них тоже практически не было. Просто в заливе работорговцев рабство было откровенным и циничным и называлось правильным словом. Отменить его, значит, не только обрушить экономику практически всех городов-государств от Пинтоса и Мира до Астапора и Нового Гиса, но и ввергнуть эту огромную территорию в хаос и войну за передел власти. Погибнет множество людей, но кое-кто из рабов, и в самом деле, добьется власти и благосостояния, чтобы тут же начать торговать другими несчастными. Однако объяснять все это Дейнерис было попросту не с руки. И Годвин делать этого, разумеется, не будет, но при малейшей оказии поможет ей выпутаться из тех противоречий, которые создает, не может не создавать, ее политика. А вот триада ему понравилась. Они хорошо смотрелись вместе, и, надо отдать должное Дейнерис, она решила проблему властных полномочий элегантно и весьма неожиданно. Там, где в зале приемов возвышался прежде ее трон, стояло теперь в ряд три кресла. В центральном сидел Эйгон, а по бокам от него Дейнерис и Лейна. Красивая отсылка к Эйгону-завоевателю и его двум сестрам-женам Весенья и Рейнис, тем более что Лейна и Дейнерис, и в самом деле, были очень похожи одна на другую, что неудивительно, учитывая их валерийское происхождение. Однако с представительской точки зрения главной фигурой оставалась именно Дейнерис. Эйгон в этой триаде стал военным вождем, а Лейна удовлетворилась ролью серого кардинала. Формально она была матерью наследника и таким себе удалым воякой, женщиной, которая любит покрасоваться в рыцарской броне с мечом, кинжалом или копьем в руке. Но, разумеется, это было не так. Просто давать советы в полумраке алькова было ей удобнее и интереснее, чем драть глотку на военных советах или говорить пафосные речи перед толпой.